Пришли меня, звучит вопрос. У костра под блеск волны печально, проглотив комок невольных слез. Симон отвечал: люблю, ты знаешь. Любишь ли? Симон отвечал: люблю, ты знаешь. Любишь ли меня, вопросы мне, вновь и вновь воскресший предлагает, как хочу я взвесить все вполне. Так же отвечать: люблю, ты знаешь. Любишь ли меня? Любишь ли меня? Как хочу я взвесить все вполне. Отвечать: люблю, ты знаешь.